Глава 17. Кричко и Анна стояли у ворот кладбища. По их лицам Гуров понял, что новостей ожидают от него. «Что, заждались?» «Лёва, тебя где носит? Такая мерзость на улице и сырость! Ты девушку заморозил совсем!» «Не сахарная. Пусть привыкает к сыскным будням. Это не в кабинете чаи гонять. Узнал чего-нибудь?» «Узнал. А вы?» «А что мы? Мы наблюдали, ничего подозрительного не увидели, обычные похороны. Даже не подумаешь со стороны, что бабка умерла не своей смертью». «Поехали на базу, там обсудим. Я что-то тоже продрог». Когда они приехали на место и добрались до кабинета, их ожидал большой сюрприз. Уже на пороге Гуров, Кричко и Анна почувствовали непривычный запах прокуренного помещения, а великолепный аромат домашних пирогов. В гости пришла Наташа, жена Стаса. Вероятнее всего, пирожки были лишь предлогом, чтобы познакомиться с практиканткой, которую в подробностях описала Маша со слов Гурова. Наташа стояла возле окна, скрестив руки, и оценивающе смотрела на вошедших. В этом взгляде была обида, подозрение, попытка погасить собственные эмоции. Внутри у нее разгорался пожар, который мог потушить только тот, кто знает подход к этой женщине. Гуров знал. «Натусик, привет! Твои пироги сводят с ума всех в коридоре, ты в курсе?» — расплылся в улыбке Лев Иванович. «Ребята уже в очередь выстраиваются к кабинету. Нужно дверь закрыть, иначе так и Орлова накликать можно. Ты знаешь, а мы так проголодались, продрогли совсем на этом кладбище. Ты самый желанный наш гость». Наташа демонстративно осмотрела Аню и с надменным видом отвела взгляд. «У вас прибавление в коллективе?» «Да-да, знакомься, это Анна, наша практикантка и будущий высококлассный специалист, если раскроет все свои таланты. Угощайся, Анна!» Стал Гуров разряжать напряженную обстановку. Аня, словно играя в какую-то хитрую игру, правила которой известны лишь женскому полу, в следующий момент повела себя весьма откровенно. Она прошла в центр кабинета той эффектной походкой, какой могут похвастать только модели на подиуме. Кстати, ноги у Анны ничем не уступали этим самым моделям. Также эффектно она села на стул, закинув одну ногу на другую и как бы случайно показав кант ажурного чулка. «Я не ем мучное, Лев Иванович, слежу за фигурой», раззадоривая своим поведением Наташу, проговорила Аня. Реакции долго ждать не пришлось. Жена Крячко покраснела, опустила глаза, а потом со злостью выдала. «Да, таланты она раскрывать умеет, как я погляжу». Обстановка накалилась до предела, и тут вдруг в дверях показался Орлов. «Вот, как я и говорил», — констатировал жующий пирожок Гуров. «А что тут у вас происходит? Обед или уже ужин? И почему это мне никто такую вкуснотищу на работу не приносит? Я на запах пришел. У вас тут как в столовой, ароматы по всему этажу гуляют. Здравствуй, Наташа». «Здравствуйте, Петр Николаевич. Вот знакомлюсь с вашими молодыми кадрами. Отличная смена подрастает», — посмотрела Наташа на Стаса, явно намекая, что смена подросла для нее. «Ты про Анну? Да, что есть, то есть. Не девушка, а одни сплошные достоинства. Это дочь моего отличного друга, боевого товарища. Я за нее горой». После этих слов Наташа поняла, что уже не сможет тягаться с такой соперницей, ведь у нее сильный тыл, сам начальник мужа ее поддерживает. Приходилось моментально менять тактику и подстраиваться. «Да, Петр Иванович, вы правы. Анна молодец. Мне о ней Стас рассказывал. Я даже приревновала сначала. Но сейчас, когда вижу, что и вы о ней так хорошо отзываетесь, все эти дурные мысли улетучились. Вот решила всем испечь пирожков и поближе познакомиться, чтобы совсем сомнений никаких не осталось». Кричко стоял в сторонке и немного был в шоке от происходящего. Естественно, он ни о чем не рассказывал Наташе. Но как же ловко его жена сейчас лавировала на этом фронте интриг. Гуров поначалу тоже стушевался, но теперь разговор пошел в другом русле, и он просто молча смотрел и жевал. Тут вдруг Анна подошла к столу, взяла пирожок и с удовольствием откусила, чем еще больше удивила присутствующих, тех, кто минуту назад слышал из ее уст, что она не ест ничего мучного. «Великолепно! Вы прекрасно готовите, Наталья!» — — восторженно произнесла Анна. «Как-нибудь обязательно возьму у вас рецепт, чтобы тоже радовать своих близких и любимых вашими пирожками. Считаю, что опыт обязательно нужно перенимать у самых лучших, брать самое лучшее, так сказать». Коварство Анны перешло все границы, и Наталья вот-вот готова была взорваться, но Гуров пресек этот момент. «Коллеги, смею напомнить, что рабочий день еще не окончен. Подкрепились, а теперь за дела. Спасибо тебе, Наташа, я тебя провожу». Лев Иванович весьма вежливо дал понять, что не потерпит выяснения отношений в рабочем кабинете. И Наталья не стала противиться, собрала свои сумки и пошла с Гуровым к выходу. «Наташа, потерпи, она у нас временно. К тому же я держу все под контролем». «Лева, это немыслимо. Откуда таких девок присылают? Ты видел эту юбку, эти ноги, чулки? Вульгарщина какая-то». «Натали, мы все когда-то были молоды и безрассудны. Анна специально тебя хотела взбесить. Ничего подобного при нас она не вытворяет, ведет себя очень скромно. Но поскольку ты начала эту игру, она тоже решила поиграть». «Ты думаешь?» «Уверен». «Ну тогда ладно». Лев Иванович был весьма недоволен сложившейся ситуацией и чувствовал в этом долю своей вины. Ведь именно он рассказал о практикантке жене, чтобы та предупредила Наташу. Но, с другой стороны, он ни о чем не жалел, потому что знал, что на кону стоит судьба целой семьи. Единственным человеком, кому произошедшее показалось забавным, был Стас. Аня была спокойна, казалось, ничто не может вывести ее из себя. Гуров понимал, что у девушки взыграло самолюбие, и не стал заострять на инциденте внимание. «Аня, хотел поинтересоваться, твой отец согласился нам помочь?» — спросил Гуров, будто бы ничего и не было пару минут назад. «Конечно, Лев Иванович. Сказал, что с удовольствием поможет, ведь у него остались все наработки, все контакты антикваров и старьевщиков», — воодушевилась Аня, как только речь зашла о работе. «Непременно нужно найти хоть что-то. Я верю, что папа отыщет следы драгоценностей, ведь не могли же они бесследно пропасть». «Было бы отлично, тем более, что пока зацепок нет никаких. За Жанной следят наши ребята, но она практически не выходит из дома, что и неудивительно при ее психических расстройствах». «Жанна больна?» — дала себе знать Кричко. «Да, у нее в детстве был аутизм. Отсюда и вытекают те странности, которые мы с вами наблюдали. Они плавно перешли во взрослую жизнь, салфетки и прочее. Об этом мне рассказала на кладбище родственница Жанны. Жених от нее ушел, нужно проверить его, кстати. Как там?» Гуров открыл свой блокнот и нашел запись. «Липатов Вадим Алексеевич. Стас, проверь по базе, нет ли ничего на этого товарища. Уж как-то быстро он испарился после случившегося». «Хорошо, поинтересуюсь. А если нет, может послать гонцов на его поиски?» «Думаю, не стоит. Кажется, я знаю, где его искать». «Лева, ты меня удивляешь. Опять я остаюсь на обочине твоей жизни и пропускаю все самое интересное». «Стас, ты и так в центре событий, особенно сегодня. Наслаждайся». День для Гурова закончился очень поздно. Свет в кабинете потух только во втором часу ночи. Домой сыщик не спешил, потому что его там никто не ждал. Мария уехала на съемки, и квартира опустела. Ночевать на раскладушке на работе все-таки Лев Иванович не любил. Ничто ему не придавало сил так, как утренний душ, кофе, свежая рубашка и тонкий аромат французского парфюма. Как бы долго он ни задерживался на работе, ночевать он должен был дома, даже если приходилось спать всего 2 часа. Это было незыблемое правило Гурова. Кроме того, любимая кровать и жесткий матрас позволяли даже за час восстановить силы, что всегда казалось чудом. Если же приходилось спать где-то в командировке, в гостинице, то даже полноценный 8-часовой сон не восполнял растраченной энергии. Следующие несколько дней Анна была погружена в рутинную работу, которая была малопродуктивной. По делу Фельдсман не было никаких подвижек. Все как будто замерло на одном месте и не спешило набирать обороты. Гуров и Кричко опять погрузились в текущие дела и, поняв, что Анна может отлично выполнять простые поручения, пользовались добротой и уступчивостью практикантки по полной программе, наградив ее стопкой документов. Это занятие для девушки, жаждущей приключений и череды событий, казалось тоскливым. Она ежесекундно ждала весточки от отца, который, помимо своей работы, занимался поиском пропавших драгоценностей. Как только звонил телефон, Аня соскакивала со стула и бежала прочь из кабинета, в надежде, что есть новости. «Привет, папа, ну что, нашел что-нибудь интересное?» «Аня, такое чувство, будто ты и обо мне забудешь после того, как я тебе что-то найду. Ты совсем помешалась на расследовании убийства. Вокруг жизнь бурлит, происходит много чего интересного, а у тебя убийцы на уме, преступления, поиски. Нет, пока ничего, проверяю по всем возможным каналам. Либо пока никто ничего не приносил, либо и не всплывут твои драгоценности». «А что же делать?» — безнадежно воскликнула Анна. «Гуров придумает что-нибудь. Ты же сама говоришь, что он суперпрофессионал», — с некоторой долей ревности сказал отец Анны. «Да, придумает», — нисколько не сомневаясь в сказанном, проговорила Аня. Гуров только делал вид, что занимается другими не менее важными делами, чем убийство Фельдсман. Но на самом деле и у него все трепетало внутри, как у Анны. В этом смысле он был все еще тот же мальчишка, который только пришел в уголовный розыск. Он не перегорел. Раскрыть преступление особой важности для него было не просто работой, а самой высокой наградой, внутренней наградой самому себе. Эта черта характера отличала его от остальных сыщиков, которые стремились заработать только лишь палочки для отчетов. Увидев схожую черту в Анне, Гуров понял, что практикантка очень похожа на него самого, а потому он в корне изменил к ней свое отношение.